Глава 4. В зеркале. Целую неделю в раздражении на самого себя господин императорский лейб-медик никуда не выбирался. Вывело его из строя на столь долгий срок посещения богемской Лизы. Самым скверным во всей этой истории были воспоминания. Воспоминания о юной Лизе, упорно не желавшие оставить его в покое. Виновником всего он склонен был считать заразительно свежий майский воздух, благоухавший в этом году соблазнительней, чем когда-либо. И напрасно он по утрам исследовал безнадежно ясное небо, нигде ни единого облачка, сулящего остудить запоздалую любовь. А может, гуляш у шнеля был переперчен? Уже ворочаясь в постели, спросил себя господин императорский лейб-медик. Сон, как назло, не шел, и чтобы прекратить подлые издевательства, оконные гордины, корчившие в лунном свете призрачные гримасы, он зажег свечу. Тут ему в голову пришла совсем курьезная мысль – посмотреть газету, просто так, ради развлечения. Однако это только ухудшило дело. Стоило ему заинтересоваться каким-нибудь заголовком, как уже через несколько строк взгляд натыкался на пустое пятно столбца, не желавшего исчезать даже при виде пенсне, нацепленного поверх очков. Вначале, немало огорчась, он списал это удручающее явление на дефект собственного зрения, причина которого могла, увы, корениться в какой-нибудь зарождающейся болезни мозга, и только после долгих клятвенных заверений своей экономки, тоже даже без очков, видевшей все эти непропечатанными места, он с облегчением отнес их на советы цензуры, отечески пекущиеся об истинном отражении происходящих событий. И все же феномен этих белых пятен посреди пахнущих карболкой черных печатных страниц таил в себе скрытую опасность, прекрасно сознавая, что газета для него всего лишь заслон от навязчивого образа юной богемской Лизы, он всякий раз с трепетом переворачивал страницу, так как следующая могла оказаться пустой, и вместо бойкой передовицы из белого пятна возникло бы как знамение окончательного краха его фортификационных ухищрений ужасная гримаза старой богемской Лизы. Предатель-телескоп был отныне лишен его доверия. При одном воспоминании об ухмельнувшейся в линзу старухе у него до сих пор холодок пробегал по спине. А если он, в подтверждении собственного мужества, все же отважится заглянуть в него, то лишь после долгой борьбы с собой, стиснув свои безукоризненно белые искусственные зубы. Изо дня в день главной темой его размышлений по-прежнему служило происшествие с актером Зерцадла. Однако идея повторного путешествия в новый свет понятным образом не вдохновляла. Однажды у Шнеля, наблюдая, как Эдлер фон Ширнинг вгрызается в свиное ухо с хреном, он ввел разговор на лунатика и узнал кое-какие новости о Константине Эльзенвангере, которого с той самой ночи словно подменили. Никого не принимает, одержим постоянным страхом. Что тот невидимый документ, спрятанный Зерцадла в выдвижном ящике, действительно существует и заключает в себе злокозненное лишение его братцам Богумилом, ныне покойным, законных наследственных прав. А что? Вполне возможно. Эдлер фон Ширнинг, насупясь, выпустил из зубов свиное ухо. Если кругом творятся чудеса и какие-то оборванцы под влиянием луны лишаются веса, то почему бы тогда и мертвым не лишать наследства живых? Барон поступил куда как правильно, даже не вскрывал ящик и не заглянул туда. Лучше быть глупым, чем несчастным. Господин лейб-медик присоединился к этому мнению только из вежливости. Сам-то он никак не мог оставить в покое тот выдвижной ящик своего мозга, в котором хранилось дело Зерцадла. При первой же возможности открывал его и до упомрачения рылся в нем. «Надо будет как-нибудь ночью заглянуть в зеленую лягушку. Может быть, я там в самом деле встречу этого субъекта», — наметил он для себя. «Лизель Проклятая ведьма, это же надо столько времени думать о бабе. Она ведь говорила, что он шляется по трактирам. В тот же вечер, уже собираясь на покой, лейб-медик вспомнил о своем намерении. Натянув спущенные подтяжки и придав своему лицу надменное выражение, дабы случайно встреченные в столь поздний час знакомые не заподозрили его в чем-либо неподобающем, он направился к Мальтийской площади, где под сенью почтенных дворцов и благочестивых монастырей сомнительная зеленая лягушка дерзко влачила свое ночное, посвященное Бахусу, существование. С самого начала войны Флугбайль и его приятели ни разу не посетили этого ресторана. И тем не менее средняя зала была по-прежнему зарезервирована для господ, хотя и пустовала. Хозяин пожилой, представительный мужчина в золотых очках, с благосклонно серьезным лицом нотариуса, неустанно озабоченного наивыгоднейшим помещением капитала своих подопечных, казалось, не осмеливался распорядиться по-другому этим помещением. «Что прикажете, экселленс?» – спросил нотариус с любезной искрой в серых бархатных глазах. Когда господин императорский лейб-медик уселся, бутылку красного мельника, конечно, отборного, 1914-го. Благодаря обезьяньей ловкости младшего кельнера на столе, как из воздуха, тут же материализовалась бутылка мельника 1914, которую тот еще загодя, повинуясь шепотом отданному распоряжению, спрятал за спиной. Исполнив свою миссию, услужливая парочка с глубоким поклоном растворилась в таинственном лабиринте зеленой лягушки. Господин императорский лейб-медик одиноко восседал во главе покрытого белоснежной скатертью стола в длинной просторной зале. Справа и слева от него были полузадернутые портьерами проходы в соседние помещения. Большое зеркало, висящее над входной дверью, позволяло при желании видеть происходящее в смежных залах. Стены украшали многочисленные портреты великих мыслителей всех времен и народов. Их строгий подбор никоим образом не позволял усомниться в благонадежности хозяина господина Венцеля Бздинки с ударением на первом слоге. Одновременно они опровергали бесстыдные утверждения подлых клеветников, что в юности господин Бздинка был якобы морским разбойником. У зеленой лягушки имелось свое историческое прошлое. Как утверждали, именно в ней вспыхнула революция 1848 года. То ли из-за кислого вина, который продавал прежний хозяин, то ли из-за каких-то других, не менее важных причин, дознаться было уже невозможно. Но до сих пор это служило главной темой всех застольных разговоров. Тем более ценились заслуги господина Венцеля Бздинки, который не только отменными напитками, но и своей в высшей степени достойной внешностью и чрезвычайно добропорядочными манерами, не оставлявшими его даже в поздние ночные часы, непровержимо свидетельствовал окончательное искоренение прежней репутации заведения. Теперь даже замужние дамы, разумеется, в сопровождении своих благоверных, иногда отваживались здесь отужинать, по крайней мере, в передних залах. Господин императорский лейб-медик рассеянно сидел за бутылкой мельника, в утробе которой электрическая настольная лампа рождала вспышки рубиновых искр. Временами, поднимая голову, он видел в дверном зеркале второго императорского лейб-медика. При этом к нему возвращалась одна и та же мысль. Как это? В сущности, удивительно. Зеркальное отражение поднимало бокал левой рукой, и в то время, как сам он использовал правую, и перстень с его левого безымянного пальца двойник может носить только на правом. «Там происходит странное обращение», – подумал господин лейб-медик. «Оно должно внушать нам ужас. Не привыкли мы с детства видеть, как в этом нечто само собой разумеющимся. Но где в пространстве может происходить такое обращение? Да-да, конечно, строго говоря, в некой единственной математической точке. Весьма примечательно, в такой крошечной точке может происходить большее, неизмеримо большее, чем в самом протяженном пространстве». Он почувствовал, что если продолжить эту мысль и сокрытый в ней закон распространить на другие вопросы, то неизбежно придешь к мучительному заключению. Человек вообще ни на что не способен совершить по собственной воле и является лишь беспомощным автоматом какой-то загадочной точки в собственной душе. Сие смутное неопределенное чувство принудило лейб-медика отказаться от дальнейших размышлений на эту тему. Опасаясь снова впасть в искушение, он решительно выкрутил лампочку. Зеркальный двойник сразу исчез. Вместо него на отражающей поверхности попеременно возникали части соседних зал, левой или правой, в зависимости от стороны наклона господина императорского лейб-медика. И обе были пусты. В одной стоял богато накрытый стол с большим количеством стульев, в другой, в выдержанном в стиле барокко небольшом кабинете, кроме гнутого столика и дивана с пышной обивкой, ничего больше не было видно. При виде этой комнаты невыразимая грусть охватила господина императорского лейб-медика. Сладкое свидание, которым он наслаждался здесь много-много лет назад, со временем совершенно забытое, предстало перед ним во всех мельчайших подробностях. Он припомнил, что зафиксировал это событие в своем дневнике, но разве можно в скупых, черствых словах выразить подобное? «Неужели я был тогда таким педантом?» – печально спросил он себя. «Или, приближаясь к гробу, мы приближаемся к собственной душе?» Там, на диване, юная Лизи с огромными страстными глазами косули впервые стала его возлюбленной. Он невольно взглянул на полуосвещенное зеркало. Быть может, оно еще хранит образ, но нет. На сей раз настоящее зеркало скрыто в его душе. А это, дверное, всего лишь неверное забывчивое зеркало. Букетик чайных роз она заткнула за пояс. Тогда... И он вдруг услышал запах цветов, казалось, они где-то были совсем рядом. Есть нечто колдовское во вновь оживающих воспоминаниях. Как из крошечной трещинки они просачиваются наружу, заполняя собой пространство, прекраснее и реальнее, нежели сама ушедшая реальность. Где теперь тот кружевной платок с монограммой ЛК «Лизель Касут», который она однажды кусала, чтобы не кричать в пылу объятий. Дюжину таких платков он подарил ей однажды. Вспомнил даже лавку, где купил, и велел расшить специально для нее. Почему я тогда не попросил один в подарок на память? Теперь от него осталось лишь воспоминание? Или он содрогнулся? Или она держит его среди лохмотьев? А я сижу здесь в темноте один на один с прошлым. Он отвернулся, чтобы не видеть этого дивана. Какое страшное, жесткое зеркало. Это наш подлунный мир. Он обрекает порожденные им образы на медленное увядание, еще при жизни превращая их в отвратительные полутрупы, прежде чем непроницаемо черная обратная сторона поглотит их окончательно. Теперь в дверном зеркале возникла комната с накрытым столом. Бесшумно перемещаясь от кресла к креслу, нотариус, как истинный художник, рассматривал стол с разных ракурсов. Удовлетворенный общим впечатлением, он, не нарушая благоговейной тишины, одним жестом указал кельнеру места добавочных ведерок со льдом. И сразу, как только были сделаны эти последние вдохновенные мазки, снаружи послышались голоса, смех, вошла компания посетителей, большинство в смокингах с фиалками в петлицах, в основном молодые люди, по неизвестным причинам не мобилизованные. Впрочем, они могли находиться и в отпуске. И только один, очевидно, виновник торжества, был на вид лет 60, солидная, жизнерадостная внешность, мягкое брюшко, чиновничий сюртук, золотая часовая цепочка в брелоках и неглаженные брюки. Остальные же так называемые вертопрахи. Младший кельнер принял шляпы, трости и пальто. Подобно вьючному ослу, он почти исчез под ворхом одежды. В довершение всего, кто-то из господ нахлобучил ему на голову свой цилиндр. На некоторое время воцарилась полная тишина, гости сосредоточенно изучали меню. Нотариус с любезной миной потирал руки и с такой тщательностью, словно полировал свою предупредительность, как некий невидимый идеальной формы шар. Суп. Мок туртл. Проворчал один из господ, роняя монокль. Любезный, а просто черепаху у вас не найдется? Господь, покарай Англию. Итак, любезнейший, продайте мне этот пролезный суп мок туртл из крупного рогатого скота. Человек, Вальтер Скотт, и мне тоже, присоединился другой, остальные дружно заржали. «Господа, господа!» – приставав, проблеял жизнерадостный пожилой господин. Закрыв глаза и сложив губы трубочкой, он, видимо, собирался начать какую-то речь, вместо вступления непрерывно отдергивая манжеты. «Господа! Но так и не сдвинувшись с этого «бе-бе» снова уселся, совершенно удовлетворенный своей вступительной речью. В течение следующего получаса ничего более остроумного императорский лейб-медик не услышал. Участники торжества были слишком заняты истреблением всевозможных блюд. Было видно, как Кёльнер под личным руководством нотариуса вкатил маленький никелированный столик на колесах, на решетке которого над пламенем спиртовки румянилась баранья нога. Франц моноклем, искусно разделывая жаркое, брюзгливо уверял своих собутыльников, что все они жалкие мещане, едят сидя, а не по собачьи на четвереньках. И потому лишь, что сейчас при свете им не хватает на это смелости. Этот молодой человек вообще, казалось, задавал тон во всем, относящемся к искусству наслаждений. Каких только сумасшедших блюд он не заказывал. Дольки ананасов, жареные в свином жире, землянику с солью, огурцы в меду. Трескучая небрежная безапелляционность его постулатов. Приличные люди едят крутые яйца ровно в 11. Или хорошее сало способствует пищеварению. Было настолько гротескно-комично, что даже императорский лейб-медик иной раз не мог удержаться от усмешки. Этот чисто австрийский неподражаемый стиль с аристократической снисходительностью воспринимать все серьезное как нудный педантизм и, напротив, к самому второстепенному, пустячному относиться с каким-то смертельным пиететом, пародию на который сейчас демонстрировал Франц моноклем, вновь воскресил в лейб-медике эпизоды собственной юности. И хотя сам пингвин никогда не принимал участия в подобных попойках, он, невзирая на огромную разницу, все же улавливал в происходящем нечто до боли знакомое. Кутить, подобно юнкеру, и при этом оставаться до кончиков ногтей австрийским денди, располагать всем совершенством знаний и скрывать их под шутовской маской, как чумы, страшась, уподобиться зубрили гимназисту, превращенного тупым школьным воспитанием в неисправимого зануду. Торжественный ужин постепенно принимал характер весьма странного, но чрезвычайно веселого всеобщего опьянения. Никому ни до кого больше не было дела. Каждый наслаждался, так сказать, собственным бытием. Княжеский центральный директор имуществ доктор Гиацинт Брауншильд, как представился Кёльнеру совершенно пьяный жизнерадостный пожилой господин, вскарабкался на стул и, изгибаясь в поклонах, выразил свое состоявшее вначале из одних только «бе-бе» восхищение его светлостью, всемилостивейшим покровителем и господином. За каждую сравнительно длинную фразу Франц моноклем награждал его кольцом табачного дыма. Тем, что он при этом не свалился со стула, господин центральный директор был целиком обязан мудрой осмотрительности нотариуса, который, как в свое время Зигфрид в шапке-невидимке при короле Гюнтере, стоял за ним и строго следил, дабы земное притяжение самым неподобающим образом не злоупотребило своей административной властью. Какой-то господин, скрестив как факир ноги, сидел на полу, погрузившись в созерцание собственного носа. На макушке он балансировал пробкой от шампанского и, очевидно, воображал себя индийским отшельником. Другой размазал содержимое трубочки с кремом по подбородку и, глядя в карманное зеркальце, брился с помощью десертного ножа. Следующий, выстроив длинный ряд рюмок с разноцветными ликерами, предавался каббалистическим расчетам сложной последовательности их опорожнения. Неожиданно факир встал, умудрившись застрять своей левой лаковой туфлей в ведерке со льдом. Не обращая на этого никакого внимания, он принялся жонглировать фарфоровыми тарелками. Разбив последнюю, сиплым голосом затянул старую студенческую песню. Жил-был кирпич, туп, но оприч, компании честной не пил. Знал он твердо, один значит в дым, и единственно жадность его погубила. И тут все, даже кельнер, дружно подхватили припев: «Выпьем раз, выпьем два, за здоровье кирпича. 3, 4, 6 и 5, кирпича не сосчитать». Как могло случиться, что в самой гуще этого пьяного кавардака вдруг как из-под земли появился актер Зерцадло? Было загадкой для господина императорского лейб-медика. Нотариус тоже сначала не заметил постороннего, потому, несмотря на его грубые, однако, увы, слишком запоздалые знаки, Зерцадло, явно не замечая их, не двигался с места. Удалять же актера силой было рискованно. Оставленный без присмотра центральный директор наверняка грохнулся бы на пол и свернул себе шею еще до расчета. Первым из посетителей заметил странного гостя факир. Он в ужасе вскочил и уставился на Зерцадло, абсолютно убежденный, что в результате его медитаций из потустороннего мира материализовалось астральное тело, намеревающееся теперь самым суровым образом отомстить ему за это. Внешность актера производила впечатление на самом деле устрашающее. На этот раз он был без грима, желтый пергамент кожи выглядел совсем восковым, а запавшие глаза казались засохшими черными вишнями. Большая часть кутил была слишком пьяна, чтобы сразу понять всю необычность происходящего, и господин центральный директор особенно. Он начисто утратил способность удивляться и лишь блаженно усмехался, полагая, что какой-то новый друг хочет своим присутствием украсить застолье. Он сполз со стула, намереваясь поприветствовать призрачного гостя братским поцелуем. Зерцадло, не меняя выражения лица, позволил ему приблизиться. Как и в прошлый раз во дворе барона Эльзенвангера, он, казалось, пребывал в глубоком сне. И только когда господин центральный директор уже покачивался рядом с ним, раскрыв объятия и блея свое обычное «бе-бе-бе-бе», актер резко повернул, вскинув голову, полоснул его враждебным взглядом. Все разыгравшееся сразу после этого было столь молниеносно и ошеломляюще, что в первый момент показалось императорскому лейб-медику зеркальным миражом. Едва господин центральный директор уже в шаге от Зерцадло раскрыл глаза, до этого будучи мертвецки пьян, он держал их зажмуренными, как лицо последнего застыло в маске смерти. Флукбайл невольно вскочил в своей комнате, не в силах отвести глаз от зеркала. Абсолютно был уверен мертвенно искаженный лик. Взгляд ледяной маски, подобно удару, поразил центрального директора имуществ. Хмель улетучился в мгновение ока, однако в лице господина Гиацинта Брауншильда было нечто большее, чем просто ужас. Нос заострился и вытянулся, как у случайно вдохнувшего эфир. Нижняя челюсть парализованно отвисла. Вывернутые губы обесцветились. Между ними обнажились зубы на щеках в пепельно-серых и как бы всосавшихся. Проступили и сине-красные пятна. Даже вытянутая для защиты рука ясно свидетельствовала об остановке крови. Она стала снежно-белой. Пару раз судорожно взмахнув руками, центральный директор рухнул со сдавленным клёкотом в горле. «Помощь уже ни к чему», – понял господин императорский лейб-медик. Тем не менее, он все равно подошел бы к несчастному, не помешая этому общая паника. Через несколько минут труп господина центрального директора был вынесен его беспорядочно галдевшими приятелями в сопровождении нотариуса. Стол и кресло лежали перевернутыми, красное пенящееся вино из разбитых бутылок растекалось лужами. Совершенно сраженный этой сценой, столь кошмарной в своей конкретности и при всем при том призрачно нереальной, поскольку наблюдал-то он ее только в зеркале, господин императорский лейб-медик на какое-то время потерял напрочь. Его первой ясной мыслью было «Где зерцадло?». Он включил свет и сейчас же отпрянул назад. Актер стоял рядом, как осколок мрака в своей черной мантии, неподвижный, видимо, по-прежнему погруженный в глубокий сон. Императорский лейб-медик не спускал с него глаз, настороженно ожидая какого-нибудь нового фортеля. Но ничего не происходило. Человек не двигался, уподобясь вертикально застывшему трупу. «Что вы здесь ищете?» – властно спросил лейб-медик, сосредоточив свое внимание на сонной артерии актера. Ни малейшего намека на удары пульса. «Кто вы?» – никакого ответа. «Как вас зовут?» – молчание. Императорский лейб-медик задумался, потом зажег спичку и поднес к самым глазам сомнамбула. Зрачки, едва различимые, на чрезвычайно темной радужной оболочке, оставались широко раскрытыми и нисколько не реагировали на яркую вспышку. Он взялся за кисть вяло свисающей руки. Пульс, если это действительно он такой был, был слабый и медленный, словно далекое эхо замирающих ударов часового маятника. Раз, два, три, четыре. Максимум 15 ударов в минуту. Продолжая счет, императорский лейб-медик снова спросил громко и резко: «Кто вы? Отвечайте!» И тут пульс актера внезапно участился, сразу перепрыгнув с 15 до 120. Послышался шипящий звук настолько мощно, ноздри втянули воздух. Казалось, какая-то невидимая субстанция втекла в него. Глаза актера вдруг сверкнули и невинно усмехнулись. В его облике появилось нечто мягкое, податливое, и сквозь жесткие черты лица проступило почти детское выражение. Императорский лейб-медик, вначале решивший, что лунатик наконец-то по-настоящему проснулся, дружески спросил: «Ну скажете вы мне, кто вы, собственно…» Но слова вдруг застряли у него в горле, и эта линия губ, она становилась все отчетливее и отчетливее. И это лицо… И снова, как у Эльзенвангера, его захватило какое-то воспоминание. Только теперь оно было намного ясней и определенней. Сомнений быть не могло. Он знал это лицо. Очень часто его видел. И постепенно, удар за ударом, как будто память освобождалась от скорлупы, господин Флугбайл вспомнил, как однажды, возможно, впервые в жизни увидел это лицо в каком-то сверкающем предмете. Возможно, это была серебряная тарелка, уже окончательно уверенный в своей правоте, он понял. Именно так и никак иначе выглядел в детстве он сам. Пусть кожа старая морщиниста, а волосы седы, зато сама юность бликует в зерцадло, как утренний свет, как то загадочное нечто, чего он не в состоянии передать ни один художник в мире. «Кто я?» – произнесли губы актера. И императорскому лейб-медику послышался его собственный юный голос. Но в нем присутствовал необычный двойной звук, словно говорили «мальчик» и «старец» одновременно. Голос прошлого доносился издалека, а голос настоящего был как эхо резонатора, позволяющее первому звучать громко и выразительно. То, что они говорили, было бы смесью детской невинности и грозной серьезности старца. Кто я? Существовал ли хоть один человек со дня сотворения мира, знавший верный ответ на этот вопрос? Я невидимый соловей, поющий в клетке, но прутья не всякой клетки резонируют его пенью. Как часто я начинал в тебе песню, чтобы ты мог меня услышать, но всю свою жизнь ты оставался глух. Никогда в целом космосе не было никого более близкого тебе, чем я. И теперь ты спрашиваешь, кто я? Иному человеку собственная душа становится настолько чужой, что он падает замертво, когда приходит срок увидеть ее. Он не узнает ее, и она кажется ему головой медузы. Она обретает лик совершенных им грехов, грязь коих он втайне страшится, может запятнать его душу. Только теперь ты поешь со мной. Становится слышна тебе моя песня. Тот грешник, кто не слышит песнь души своей, ибо грешит он против жизни, против людей и против себя самого. Кто глух, тот и нем. Тот, кто слышит песнь соловья, безгрешен, даже если убьет своего отца и мать свою. «Что я слышу? Как это понимать?» – спросил императорский лейб-медик, совсем позабыв в изумлении, что перед ним человек, не отвечающий за себя, может быть, даже сумасшедший. Не обращая на него внимания, актер продолжал дуэт этих голосов, как странно дополнявших друг друга. «Моя песнь – вечная мелодия радости. Кто не ведает радости, чистой, беспричинной, блаженной уверенности, я есть тот, кто я есть, кто я был и всегда пребуду, тот грешник для Духа Святого, пред блеском радости, сияющий в груди, подобно солнцу, в сокровенном небе, бегут призраки тьмы. Они сопровождают человека тенями свершенных и забытых преступлений. Они путают нити его судьбы. Кто слышит и поет эту песню радости, тот уничтожает последствия любого греха и уже никогда более не грешит. В том, кто не может радоваться, умерло солнце, как стал бы такой распространять свет. Даже нечистая радость ближе свету, нежели мрачная, печальная серьезность. Ты спрашиваешь, кто я? Я и радость одно и то же. Кто не знает радости, тот не знает и своего «я». Сокровенное «я» есть первоисточник всякой радости. И тот, кто не молится ему, служит аду. Разве не сказано «я есть Господь твой»? Ты не должен иметь иных богов, кроме меня. Тот, кто не поет и не слышит песнь соловья, не имеет «я». Он стал мертвым зеркалом, в коем чужие демоны приходят и уходят. Странствующий труп, подобный потухшей луне в беззвездном небе. Ты только пробуй и радуйся. Так иной пытающийся спрашивает, чему же я должен радоваться? Радость не нуждается в причине, она вырастает из самой себя, как Бог, радость, коей необходим повод. Есть не радость, но удовольствие. Так иной хочет испытать радость и не может, и тогда винит мир и судьбу. Он не задумывается, солнце почти забывшее сияние. Как может оно своим первым же слабым утренним светом сразу прогнать полчища призраков тысячелетней ночи? Вред, который такой человек причиняет себе в течение всей жизни, нельзя исправить в единое краткое мгновение. Но в ком однажды поселилась беспричинная радость, тот обладает отныне жизнью вечной, ибо един со своим бессмертным «я». Такой всегда радость, будь он даже слеп и калека от рождения. Но радость хочет быть предметом страсти, однако человеческая страсть направлена не на радость, но на повод к радости, и жаждут его, но не радости. Как странно, подумал императорский лейб-медик, вот через чужого человека ко мне обращается мое «я». Неужели оно покинуло меня и стало теперь его «я»? Но в таком случае я не мог бы самостоятельно мыслить. Разве можно жить, не обладая собственным «я»? Все это чепуха, раздраженно вернулся он в привычный круг мыслей. Просто крепкое вино ударило мне в голову. Вы это находите странным, экселленс? Внезапно изменившимся голосом насмешливо спросил актер. Вот я его и поймал, злорадно подумал лейб-медик. При этом он проглядел одно весьма примечательное обстоятельство. Актер читал его мысли. Наконец-то этот комедиант сбросит маску. Но вновь заблуждался императорский лейб-медик. Зерцадло как бы стал выше ростом. Твердо посмотрел лейб-медику в глаза, а потом провел рукой по своей гладко выбритой верхней губе, словно разглаживая вниз от уголков рта, длинные усы. Это был простой, естественный, совсем привычный жест, но впечатление он произвел ошеломляющее. Господину императорскому лейб-медику на секунду действительно померещились усы. «Вы это находите странным, экселленс? Неужели вы серьезно думаете, что снующие там в переулках люди действительно обладают каким-либо я? У них нет ничего, совсем ничего, только в каждый следующий момент они одержимы новым призраком, который заменяет им собственное «я». Неужели экселленс не замечал, как его «я» каждый день переходит на других? Или, может быть, в отношении собственной, премного уважаемой особы, экселленс еще ни разу не отмечал враждебность именно тех людей, о которых экселленс изволил думать плохо? «Это может быть от того, – возразил лейб-медик, – что наше лицо отражает наши мысли». «Так, так», – усатый фантом зловеще усмехнулся, – «а слепой? Как обстоит дело с ним? Он тоже видит мимику?» «Он судит по интонации», – хотел было снова возразить господин императорский лейб-медик, но не стал этого делать, так как в глубине души чувствовал правоту своего необычного собеседника. Интеллектом экселленс даже не особенно острым, даже путающим причины и следствия, можно было что угодно привести в порядок. Только не надо прятать голову в песок, экселленс. Политика Страуса не подходит для пингвина. «Вы бесстыжий субъект», – вспылил императорский лейб-медик. Однако фантом не дал себя смутить. «Лучше уже быть бесстыжим мне, чем вам, экселленс. Разве не бесстыдство, когда вы через очки науки пытаетесь исследовать скрытую жизнь лунатика? Если вас мое объяснение не удовлетворяет, экселленс, пожалуйста, можете преспокойно влепить мне пощечину, но будьте любезны поразмыслить сначала. Ведь меня-то вы все равно не заденете, в лучшем случае бедолагу Зерцадла. И заметьте, точно так же обстоит дело и с я». Или, полагаете, разбив эту электрическую лампочку, вы нанесете урон электричеству? Вы только что спрашивали, или точнее думали, неужели меня покинуло мое «я» и перешло к актеру? Отвечу на ваш вопрос. Истинное «я» можно узнать только по его действию. Оно не имеет протяженности. И именно поэтому оно везде. Поймите меня правильно. Über all. Оно надо всем и в то же время везде. Потому что вам не следует удивляться, когда ваше называемое собственное «я» лучше изъясняется через другого. К сожалению, вы, как почти все люди, в детстве пребываете в заблуждении, разумея под «я» свое тело, свои чувства, свой интеллект. И бог весть, что еще. А потому у вас нет даже смутного подозрения, чем вы, собственно, является ваше «я». «Я» струится сквозь человека, поэтому необходим переворот в мышлении, чтобы суметь обрести себя вновь собственным «я». «Вы масон, экселленс? Нет? Жаль. Будь вы масоном, вам бы было известно, что в известных ложах ученик при посвящении в степень мастера должен вступить в святилище мастера пятясь. И кого он там найдет? Да никого. Найди он там кого-нибудь, это было уже ты, но не я. Я – это и есть мастер. А может, этот стоящий передо мной человек – невидимый гуру? Вероятно, задаетесь вы сейчас, экселленс, вполне понятным вопросом. Ведь он меня поучает без всякой на то моей просьбы. Успокойтесь, экселленс, я здесь потому, что пробил ваш час. Для иных этот час вообще никогда не приходит. И все же я не гуру. Это не по моей части. Я Маньчжоу. Кто вы? Вырвалось у императорского лейб-медика. Маньчжоу. Из горного Китая. Из средины империи. Как вы могли бы легко догадаться по моим длинным усам. Срединная империя расположена восточнее Грачан. Но даже если вы бы когда-нибудь отважились перейти через Мальдау и спуститься в Прагу, то и тогда вас отделял бы от Маньчжурии довольно изрядный кусок пути. Итак, я ни в коем случае не мертв, как вас могло убедить хотя бы то обстоятельство, что я сам использую тело господина Зерцадла как зеркало, дабы иметь приятную возможность предстать перед вами. Напротив, я даже более того, я живой. На Сокровенном Востоке много живых. И только не вздумайте отправиться на ваших дрожках с соловым жеребцом-карличиком в Срединную Империю, сводить со мной более близкое знакомство. Срединная Империя, в которой мы живем, это империя реальной середины. Это центр мира, и он везде, в бесконечности пространства, каждая точка – центр. Вы понимаете, что я имею в виду? Хочет мне голову заморочить, недоверчиво подумал господин императорский лейб-медик. Если он действительно мастер, то почему говорит так несерьезно? Как известно, экселленс, серьезно говорят лишь тупицы. Тот, кто не способен в иронии видеть серьезное, тот также не способен иронически воспринимать сложную серьезность, которую ханжа почитает за основу мужественности. Таковой обязательно станет жертвой мнимой восторженности и так называемых жизненных идеалов. Высшая мудрость кутается в шутовские одежды. Почему? Да потому что все понятное и признанное однажды как одежда, только как одежда, в том числе и тело, поневоле может быть только шутовской одеждой. Для каждого, назвавшего истинное «я» своим, свое собственное тело, а также тела других, шутовская одежда, не более. Неужели «я» могло бы пребывать в мире, будь это мир действительно таковым, каковым человечество его воображает? Конечно, вы вправе возразить, кругом куда ни глянь, кровь и страх. Но отчего это происходит? Я скажу вам, во всем внешнем мире основывается на великом законе знака плюс и знака минус. Говорят, мир создан Господом Богом. А не возникал ли у вас вопрос, не является ли этот мир игрой «я»? С тех пор, как человечество научилось мыслить, по крайней мере, считает, что научилось, каждый век рождает тысячи находящих блаженство в чувстве так называемого смирения. Фальшивого, разумеется. Что же это, как не мазохизм, из которого скроена одежонка самоупоенной благочестивости? Это на моем языке называется знаком минус. Такие минусовые знаки, скопившиеся в течение многих лет, действуют как всасывающий вакуум в сферах невидимого. Потом этот вакуум вызывает кровожадный садистический знак плюс, смерч демонов, использующих человеческий мозг для войн, смерти и убийств. Точно так же, как я сейчас использую этого актера, дабы иметь удовольствие прочесть вам, экселленс, сию лекцию. Каждый человек – инструмент, только сам он это и не знает. И лишь одно «я» – не инструмент. Оно пребывает среди на империи, вдали от знаков «плюс» и «минус». Все остальное – только инструмент, одно – инструмент другого. Невидимое – это инструмент «я». Раз в год, 30 апреля, наступает Вальпургиева ночь. Тогда, как говорят в народе, мир демонов выходит на свободу. То есть в космические Вальпургиевы ночи, экселленс. Они разделены слишком большими временными интервалами, чтобы человечество могло их запомнить. Поэтому каждая космическая Вальпургиева ночь считается новым, никогда не прежде невиданным явлением. Сейчас начало космической Вальпургиевой ночи. В такую ночь высшее становится низшим, а низшее – высшим. В эту пору события почти без всяких причин взрываются одно за другим, и уже ничего нельзя обосновать психологически. Как в популярных романах, где половая проблема вечной любви, чувственно прикрытая, чтобы бесстыдней проглядывала, предстают каким-то ядром мироздания. А в счастливом замужестве бюргерской бесприданницы усматривают чуть ли не грядущее воскресение божественной поэзии. Час пробил, и псы диких егерей вновь перегрызут свои цепи. Но переломится нечто, и для нас великий закон молчания. С утра, народы Азии, храните свое неизреченное молчание. Более недействительно. Мы поступаемся ею во благо того, кто созрел для полета. Мы должны говорить. Это единственная причина моего обращения к вам. Усматривайте в этом веление часа, а не вашу частную заслугу. Настало время, когда я должно обратиться ко многим. Иной не поймет моего языка. Для того мои слова, как зуд в душе, растревоживший глухого, который начинает гадать. Кто-то обращается ко мне, но чего они от меня? Хотя такого охватывает лихорадочная жажда вершить, переделывать, ломать, что на самом деле не является волей я. Это инспирация дьявольского знака «плюс» в кровавом небе космической вальпургиевой ночи. Все сказанное мною, Ксиленц, как бы принадлежит отраженному в зерцадло магическому образу. Но сами слова исходили из средины империи, вы понимаете? От я, которое везде и над всем. Ваши высокоблагородные предки, Ксиленц, целое тысячелетие тешили себя званием лейб-медиков. А что, если бы теперь Ксиленц немного позаботился о драгоценном здоровье своей собственной души? До сих пор, Ксиленц, увы, не могу обойти молчанием. Ваш высокочтимый полет не был достаточно высоким. Шнель с его паприкой отнюдь не граничит. Как бы это было бы, конечно, желательно в взыскуемой Средней Империи. Зачатки крыльев Ксиленц, несомненно, имеет. Что бывает теми, у кого отсутствуют даже они. Вы могли недавно убедиться на печальном примере центрального директора. Иначе я бы не утруждал себя сегодняшним визитом вот так вот. Как я уже сказал, крыльев еще нет, однако зачатки имеются. Примерно такие, как у пингвина. Скрип дверной ручки прервал лекцию усатого призрака. Дверь медленно раскрылась, и по диагонали висевшего на ней зеркала скользнуло отражение комнаты со всей его обстановкой. Мебель, казалось, утратила свою опору, вошел полицейский. И прежде чем господин императорский лейб-медик смог членораздельно сформулировать переполнявшую его бездну вопросов, актер уже молча вышел вон.